говорить. Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 11 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Никол Пашинян назвал сроки своей отставки и парламентских выборов. Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг в зоне Карабахского конфликта. В Арцахе пройдет международный футбольный турнир «Канифа». Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу прибывших из города Фрезно США врачей, которые на благотворительной основе осуществляют медицинское обслуживание граждан Арцаха. Был обсужден ряд вопросов, касающихся перспектив взаимодействия в сфере здравоохранения. Президент Саакян выразил благодарность врачам из Фрезно за особое отношение к Арцаху, подчеркнув, что народ Арцаха высоко ценит подобное проявление гуманизма. Во встрече приняли участие министр здравоохранения НКР Араик Багирян, почетный консул Армении во Фрезно Перч Абгарян, другие должностные лица. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял делегацию французского города Валанс во главе с мэром Николя Дарагоном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития связей между столицей Арцаха Степанакертом и Валансом в рамках декларации о дружбе между городами. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения развиваются динамично, подчеркнув, что Арцах придает большое значение расширению и углублению сотрудничества с городами Франции. Конфедерация футбольных ассоциаций непризнанных государств КАНИФА проведет чемпионат Европы в Республике Арцах, который состоится 4-15 июня 2019 года. Вчера госминистр НКР Григорий Мартиросян провел первое рабочее совещание по надлежащей организации чемпионата с участием руководителей различных государственных органов и Федерации футбола НКР. Госминистр приветствовал решение КАНИФА и отметил, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы провести чемпионат на высшем уровне. В ходе совещания были представлены требования и проблемы чемпионата. Затем участники совещания высказали свои мнения и предложения. В частности, было отмечено, что футбольные стадионы столицы и регионов должны соответствовать требуемым критериям. Обсуждалось создание необходимых инфраструктур, широкое освещение чемпионата, организация культурных программ. Необходимо прояснить все вопросы, связанные с принятием всех команд и болельщиков, участвующих в чемпионате, создание для них благоприятной среды. Это крупное мероприятие должно превратиться в настоящий футбольный праздник, сказал Григорий Мартиросян. Заместитель руководителя футбольной команды Лернайн Арцах мэр Аванесян сообщил о том, что в чемпионате примут участие 12 команд из 12 стран. В Арцахе уже побывала делегация КАНИФА. Они осмотрели стадионы, условия и пришли к выводу, что Арцах готов к чемпионату. По словам мэра Аванесяна, чемпионат это не только футбольный праздник, но и еще одна возможность представить Арцах миру, познакомить гостей с историко-культурными памятниками нашей Родины. Во время встречи также обсуждался ряд технических вопросов. Согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ 10 октября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана южнее села Гюлистан Шаумянского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. С позиции армии обороны наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнен Йович Босния и Герцеговина и личный помощник личного представителя Саймон Тиллер Великобритания. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки своей отставки. В интервью «Франс-24» он отметил, что подаст в отставку до 16 октября. Премьер также назвал сроки внеочередных выборов в парламент Республики Армения. По его словам, выборы состоятся 9-10 декабря с разницей в 1-2 дня. Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что очная встреча глав Армении и Азербайджана на прошедшем саммите СНГ в Душанбе снизила напряженность в Нагорном Карабахе. «Я сам был свидетелем, как многократно президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подходили друг к другу, обсуждали вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Результаты налицо. Сейчас напряженность несколько снизилась в регионе конфликта», — сказал Лебедев. «Мы очень надеемся, что этот первый содержательный контакт лидеров двух государств будет продолжен и даст позитивные результаты для урегулирования Карабахского конфликта», подчеркнул Управление Лебедев. Управление аппарата президента НГР Давид Бабаян отметил, что после устной договоренности между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в последнее время на границе на самом деле в несколько раз снизилось число выстрелов и нарушений. Это, конечно, приветствуется, однако в то же время мы должны учесть одну простую истину. Азербайджан не та страна, которой можно доверять. Азербайджан многократно нарушал не только устные договоренности, а также письменные международные документы, соглашения, устав ООН. Несколько раз случалось, что на границе было сравнительно спокойно, однако азербайджанская сторона вновь начинала, отметил Давид Бабаян. Он обратил внимание на то обстоятельство, что президент Азербайджана вновь выступил с заявлением, содержащим реваншистские армяно-ненавистнические идеи. По словам Давида Бабаяна, Алиев заявил, что Армения пыталась изменить формат переговорного процесса, однако это не удалось. «Это не что иное, как продолжение террористической политики Азербайджана, следовательно, можно фиксировать, что число инцидентов на границе снизилось, однако, учитывая наш опыт и то, каким государством является Азербайджан, мы должны быть очень осторожными, чтобы в любой момент суметь противостоять посягательствам со стороны Азербайджана», резюмировал Давид Бабаян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Компания «Пиянг» занимается производством вина в Арцахе. Его учредителем является Арташис Товмасян. Компания производит вино под названием «Ванкасар». О дне сегодняшнем и планах мы поговорили с учредителем, директором компании Арташисом Товмасяном. Вино называется «Ванкасар». Название нашей фирмы «Пиянг» – это старинный район Армении, Древней Армении, область «Пиянг». Мы находимся на этой территории, рядом с знаменитым Ванкасаром. Буквально эта гряда идет наша. У нас завод расположен прямо внутри сада. И там все у нас есть для этого, чтобы производить вино. Какие разновидности вина у вас? На сегодняшний день у нас три разновидности. Белый Ванкасар, красный Ванкасар и резерв красный Ванкасар. Виноградники компании расположены в долине реки Каркар, окаймленный с севера горными хребтами, один из которых называется Ванкасар, то есть Монастырская гора. Отсюда и название вина. Как отметил Товмасян, местный климат очень благоприятен для винного производства. Субтропики в сочетании с мягкой зимой без морозов способствуют хорошему урожаю винограда и его высокой сахаристости. Все эти факты, считает производитель, дают хорошую основу для изготовления первоклассного вина. В этом году запланированы новшества. Еще в этом году у нас будет гранатовый Ванкасар, у нас сад есть тоже гранатовый. У нас будут еще водки фруктовые. Мы готовимся. Но сколько лет вы занимаетесь виноградарством? Виноградарством я занимаюсь более 10 лет, а в виноделии я более 40 лет. Но вино начали делать только 3 года. Где вы реализуете помимо Карабаха? В основном Россия, Москва. Это основной наш потребитель. Ну, пока мало нас знают, но надеемся, что будут знать. Традиции виноделия семьи Товмасян имеют глубокие корни. Накопив многолетний опыт, включая работу на государственных винзаводах, в 2009 году семья открыла свое дело, приобретая в собственность виноградники. В 2014 году построили завод по традиционной технологии армянского виноделия с использованием современного европейского технологического оборудования. Вино Ванкасар изготавливается из автохтонного сорта хандогни, произрастающего в Арцахе с доисторических времен. Прародителем этого сорта был дикий виноград. История промышленного освоения виноградников в нашем крае восходит к 1924 году. Связано это с началом создания винодельческих заводов в регионе. 10 жителей пригородного поселка Нардаран в 30 километрах от Баку арестованы за последние полмесяца, сообщают азербайджанские СМИ. Двое из них привлечены к уголовной ответственности, остальные арестованы в административном порядке. Как сообщает агентство Туран, согласно тем же источникам, аресты произведены в связи с церемонией Ашура 20 сентября, когда в поселок были введены дополнительные силы полиции. Силовики ограничили доступ к нардаранскому святилищу, что вызвало недовольство верующих. Напомним, в ноябре 2015 года в Нардаране была проведена спецоперация, в результате которой были арестованы лидер движения «Мусульманское единство» и группа его сторонников. С того времени в Нардаране фактически сохраняется чрезвычайное положение, периодически проводятся рейды полиции и аресты местных жителей, в основном по обвинению в незаконном хранении оружия. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.